Глава четвертая. Фебби Лаук сидит за блестящим медным самоваром, ест яичницу с ветчиною и пьет чай с молоком. «Доктор прописал мне яйца», — говорит он, вытирая салфеткой усы, и со стула подставляет мне свое лицо для поцелуя. Физиономия его пахнет мыльным порошком и одеколоном. Она гладко выбрита, мягкая и теплая. На дяде широкий купальный халат. Он, наверное, только что вышел из ванной. Газета лежит на стуле. Открывается часть его волосатой груди в виде треугольника. На дяде еще нет рубашки. «Ты выглядишь хорошо», — констатирует он на всякий случай. «Давно ли ты уже здесь?» «Со вчерашнего дня». «Отчего ты пришел только сегодня?» «Я был вчера тут, слышал, что у вас гости». И не хотел в этом костюме. «Ах, не все ли равно? Совсем хороший костюм. В настоящее время люди не стыдятся. Сейчас и миллиардеры носят не лучшие костюмы. И у меня самого только три костюма. Костюм стоит целое состояние». «Я этого не знал, ведь я возвращаюсь из плена». «Но там ведь тебе жилось недурно. Все говорят, что в плену живется хорошо». «Порой бывало и плохо, дядя Феб». «Так, а теперь ты собираешься ехать дальше?» «Да, мне нужны деньги». «И мне нужны деньги», — рассмеялся Фебби Лаук. «Нам всем нужны деньги». «У тебя они, по всей вероятности, имеются?» «Имеются? У меня? Откуда тебе известно, что у меня имеется? Мы вернулись как беженцы и стали соскребать свои средства. Я дал в Вене денег отцу твоему. Его болезнь стоила мне хороших денег. А твоей покойной матери я воздвиг над могильный памятник из красивого камня. Уже тогда он стоил круглым счетом 2000. Отец мой умер в больнице. Зато мать скончалась в санатории. С торжеством выпаливает Феб. «Чего ты так кричишь? Не волнуйся, Феб», — заявляет Регина. Она появляется из спальни, держа в руке корсет и раскачивающиеся подвязки. «Это Гавриил», — представляет меня Феб. Я приложился к руке Регины. Она выразила мне свое соболезнование, пожалела о моих страданиях в плену, пожалела о войне, тяжелых временах, о своих детях и муже. «Алексаша тут, иначе мы просили бы вас ночевать у нас», — говорит она. Появляется Алексаша в синей пижаме. Он делает поклон и шаркает туфлями. На войне он заблаговременно попал из кавалерии в обоз. Теперь он изучает в Париже экспорт, по словам Феба, и проводит свой отпуск на родине, в кругу своих. «Вы проживаете в гостинице «Совой»?» — спрашивает Александр с уверенностью светского человека. «Там живет одна красивая девушка», — он подмигивает одним глазом в сторону отца. «Ее зовут Стасей, и она танцует в варьете. Неприступно, уверяю вас. Мне хотелось взять ее с собой в Париж», — он придвигается ближе ко мне. «Но она и одна отправится туда, если захочет», — сказала она мне. «Славная девушка». Я остался обедать. Явилась дочь Феба со своим мужем. Зять помогал в деле. Это был здоровенный, благодушный, рыжеватый человек с воловьей шеей. Он храбро справлялся со своим супом, заботился об очистке тарелок, делая все это молча. Громкие разговоры его, видимо, не интересовали. «Я как раз думаю», — говорит тетка Регина, — «твой синий костюм будет Гавриилу впору». «А есть у меня еще синие костюмы?» — вопрошает Феб. «Да», — говорит Регина, — «я сейчас принесу его». Я тщетно пытался отклонить этот дар. Александр хлопнул меня по плечу, зять проговорил совершенно верно, а Регина принесла синий костюм. В комнате Александра я примеряю его перед большим стенным зеркалом. Он мне впору. Я соглашаюсь с необходимостью синего, как нового костюма, признаю необходимость галстуков с голубыми крапинками, неизбежность коричневого жилета, и после обеда откланиваюсь с картонкою в руке. Я вернусь еще. Тихо во мне напевает свою песнь надежда на получение путевых денег. «Вот видишь, вот я его и экипировал», — говорит Феб Регине.